Я северянин, и фьорды норвежские — моя мечта, где мудро, просто, но и гордо живет царица красота. Лилово-стальные заливы в подковах озерносных гор, в них зорь полярных переливы, меж сосен белые розы взор, и синеглазые газели, чьи игры созерцает лось, устраивают карусели, где с серым синее слилось. Там тишина невозмутима, и только гордый орлий клич ласкает ухо пилигрима, способного его постичь. Быть может, от того, что ты не молода, но как-то трогательно больно моложава, быть может, от того я так хочу всегда с тобою вместе быть, когда, смеясь лукаво, раскроешь широко влекущие глаза и бледное лицо подставишь под лобзанье, я чувствую, что ты вся нега, вся гроза, вся молодость, вся страсть, и чувства без названия сжимают сердце мне пленительной тоской. И потерять тебя боязнь моя безмерна, и ты, меня поняв в тревоге, головой прекрасную своей вдруг паникаешь нервно, и вот другая ты, вся осень, вся покой. Ах, все мне кажется, и отчего бы то, ведь ты мне поводов не подаешь, что ты изменишь мне, и все, что добыто твоим терпением, продашь за грош. Тебе уверенность не поколеблена, в твоей корректности тому залог, но все мне кажется, что ложь остеблена, и распускается ее цветок. И все мне кажется, и все мне чудится, не то подпрапорщик, не то банкир, и все мне чудится, что это сбудется, и позабудется тобой весь мир. Поверь, о милая, что мной не скажется ни слова едкого тебе в укор, ты неизменная. Но все же кажется, и то, что кажется, уже позор. Она мне прислала письмо голубое. Письмо голубое прислала она. И веют жасмины, и реют гобои, и реют гобои, и льется луна. О чем она пишет? Что в сердце колышет? Что в сердце колышет усталом моем? К себе призывает, а больше не пишет. А больше не пишет она ни о чем. Но я не поеду. Ни завтра, ни в среду. Ни завтра, ни в среду ответ не пошлю. Я ей не отвечу. Я к ней не поеду. Она опоздала. Другую люблю.